Глава 13. Бани запустить — это шикарная мысль. Но без знаний, причем хорошего, языка вся идея пока невыполнима. Мастеровые, у которых я буду заказывать печь, или плотники, к которым пойду за шайками и бочками для воды, вряд ли знают хоть немного язык большой южной страны. Не будешь же им на пальцах показывать, что и как требуется сделать. Так что придется сначала поучиться, не чуть-чуть, а вполне так нормально местному языку. Сразу и начал. Зашел в лавку, где, среди прочего, торгуют, как говорится, пищебумажными принадлежностями. Долго выбирал, купил лист дорогой бумаги и попросил написать мне весь алфавит, снабдив буквы своей транскрипцией. Молодой паренек, хорошо знавший Корли, сноровисто мне помог и был отблагодарен серебрушкой. Сидел потом в номере и учил буквы, справился с этим делом за полчаса. Вечером уже в наступающей темноте прогулялся до лавки в центре, хозяйка которой обещала узнать про комнату. Городок погружается в сумерки, жизнь в центре затихает, только в некоторых трактирах набралось народа, чтобы создавать шум кружками и тарелками. Неделя в королевстве оказалась 12-дневной, с одним полным выходным и одним днем в середине недели, когда работают только до обеда. С чем связано такое странное расписание, я так и не понял, решив принять это просто как данность. Только снова вспомнил родное Черноземье, свою подругу и приятелей, сердце защемило, и я долго простоял на мосту, глядя, как в быстрой воде снуют стайки форелей. Сам город Ивора на три четверти состоит из деревенских предместий и на одной из центра с мощенными булыжником мостовыми, двух- и трехэтажными домами, несколькими дворцами-крепостями для членов королевской семьи, десятками трактиров и постоялых дворов. Попроще на окраинах, посолиднее в центре. Кстати, что-то я не рассчитал с деньгами. Из-за не такой высокой стоимости серебряных и золотых монет деньги у меня разлетаются, как спугнутые птицы. Золото осталось всего уже половина после смены гардероба и пары ночей в трактире. Серебро еще почти все при мне, но и его тоже на 6 золотых набирается всего. Сейчас заплачу за комнату вперед за месяц, и вообще пустой останусь. Думаю, так я понимаю, что придется вернуться к тайнику и ополовинить его, может, и весь забрать, если придется запускать баню самостоятельно. Правда, смысла в этом нет никакого. Через 6 месяцев я собираюсь добраться до Сатума, уговорить сестру-учителя и его друзей, если они все еще живы, пойти со мной через горы в Астр. Добираться я хочу только на корабле, чтобы прямо в столицу криминальной страны приплыть, чтобы больше не рисковать передвигаться по дороге. Одного урока мне вполне хватило, чтобы навсегда перестать хотеть испытывать судьбу. Поэтому мне проще договориться с хозяином трактира, предложить в его бане организовать новые услуги, здесь еще неизвестные, и делить прибыль. Со временем, конечно, хозяин попробует меня отстранить и сам получать все деньги, но на полгода или даже меньше его терпения, думаю, хватит. Больше мне не требуется. Прогрессорством я не буду заниматься, с моими кровавыми делами, сотворенными хоть и в безлюдных местах и без свидетелей, никакого внимания к моей персоне вообще не стоит привлекать. Хозяйка лавки встретила меня довольно сдержанно, и я понял, что чужеземец без знания местной речи не очень воодушевил ее подругу как арендатор. Но все же она отвела меня на соседнюю улицу, где в двухэтажном доме в квартире на первом этаже меня представили 30-летней с небольшим женщине, занимающейся сдачей 3 своих свободных комнат, 2 из которых уже заняты, и только 3, небольшая комната с окном, выходящим во двор, оказалась свободна. Меня все устроило, кроме короткой кровати, но так как у нее нет спинки в наличии, я могу поставить для удлинения кровати небольшой сундук с плоской крышкой. Хозяйка жилья по имени Румели оказалась вполне еще женщина в соку. Посмотрев, как я старательно изображаю галантность и воспитанность, вытираю ноги об коврик, снимаю обувь и очень вежливо себя веду, она все же решила рискнуть и сдать мне комнату. Может, еще посмотрев на мой рост и размах плеч, как хочется думать каждому мужчине, вполне уверенному в себе и своей привлекательности. Цену огласили среднюю — 0,5 золотого за комнату в месяц, 2 золотых за завтраки и за ужины. Наглядное подтверждение разницы с Астером, где деньги казались деньгами, тяжелыми, полновесными и солидными кругляшами, по сравнению с другой стороной света, где плата оказалась немного больше, чем в Астере, но жизнь гораздо дороже. Особенно в трактире, где за отдельный номер и полный пансион берут половину золотого в день. Инфляция и менее разумная финансовая политика в действии – все очень наглядно видно. И это еще здесь, где соки с народа сосут только дворяне и хозяева шахт. Что же говорить про Сатум, где последние отнимают бандиты, заставляя каждого работать на износ, чтобы просто жить. Себестоимость рабочего времени у них получается несравненно ниже. Люди просто за еду и возможность дышать работают по итогу. И чтобы не попасть в клетку самому или жене с детьми, такая перспектива может много лет служить основанием для повышенной трудоспособности и производительности, пока не свалишься без сил. Так и пошла моя повседневная жизнь. Просыпаюсь, завтракаю, много общаюсь с хозяйкой. Через пару дней робко заговорил на местном языке, в основном на кухонные темы, ведь выучил я все, что касается кухни. Кроме меня, в соседних комнатах живет одна семейная пара, приехавшая с самого севера в столицу искать лучшей жизни, и еще девушка, работающая в лавке пекаря, так как очень хорошо разбирается в травах и всяких снадобьях. Семейная пара пропадает на работе, приходя каждый день поздно вечером, едва волоча ноги. Девушка-помощница лекаря бывает дома почаще, использует кухню для готовки снадобий и лекарств, общается со мной без проблем. Ведь я хожу за дровами и топлю печку, на которой она кипятит и греет свои мази с притираниями. Мы с ней стали общаться как приятели, тем более, что мне потребны на будущее местные травы, дающие эффект при применении в бане и запаренной в воде. Через неделю я стал сносно общаться, выучив 300 слов и много понятий. Девушка-соседка оказалась маленького роста, серьезная и не очень симпатичная, обычной внешности, но все же какие-то флюиды мы определенно почувствовали по отношению друг к другу. Не знаю, до чего бы мы договорились, но Румелия не пустила наши отношения на самотек и быстро оказалась в моей постели, придя как-то вечером ко мне в одном халате и сорочке, да еще с бутылкой наливки и стаканами. Без долгих разговоров женщина завалила меня в постель, благо я оказался готов к этому, ловя на себе последние вечера настойчивые взгляды уже 2 года как вдовы. Хороший секс, долгий активный с ее стороны, потом жизненные рассказы, снова занятия любовью и хороший сон — очень помогли мне в изучении языка, и еще через 2 недели я понял, что готов к разговору с хозяином трактира. Сначала я зашел в мастерские и попросил оценить работу по производству печки для бани, взяв за основу местную самую большую печь с полками для размещения камней по периметру и сверху. За нее попросили 8 золотых. За 2 больших деревянных чана, литров по 200 каждый, после долгих раздумий и примерок, бочкари вынесли итоговый ответ по 6 золотых за каждое изделие. Учитывая еще некоторое количество шаек, ведра, скамьи, пора уже ехать к тайнику и забирать все деньги, спрятанные в нем. Что я и сделал, взяв в аренду лошадь на конюшне трактира, поговорив предварительно с хозяином и получив согласие от него на устройство бани, невиданной для всего Сатума, с высокой температурой, огромными чанами с горячей холодной водой, вениками и отдельной парилкой. Погода на улице понемногу ухудшается, идут постоянные дожди. Сейчас ходить под предгорьем и лесам стало совсем некомфортно, поэтому я порадовался, что ехать за деньгами мне придется совсем недалеко. За полдня обернусь туда-обратно. Я выехал за город и поскакал в сторону постоялого двора, где продал когда-то 2 лошадей. И надо же такому случиться. Я еду по дороге, надвинув шляпу поглубже на глаза, закутавшись в плащ, и вижу, что мне навстречу тащатся 3 подводы. Первая оказалась мне незнакома, но когда я взглянул на вторую, то сразу узнал возчика из нашего каравана, с которым общался более-менее во время совместной поездки. Я опустил вниз голову, закрыв лицо краем шляпы, но успел заметить удивление на его лице. Он даже начал привставать со своего места, но я проехал мимо, показав, что не узнаю его никак. Следующая за второй подвода тоже едет под управлением нашего возчика из каравана. Только я уже оказался готов к встрече и проскакал мимо, совсем закрыв лицо, и на меня возчик не отреагировал. Однако, проехав сотню метров, я обернулся посмотреть назад, не останавливая лошадь, и увидел, что возчик со второй подводы стоит рядом с последней и что-то настойчиво рассказывает товарищу, показывая рукой в моем направлении. «Черт, это ведь совсем не кстати. Это наша встреча на дороге в паре километров от города. Возчик точно узнал меня. Теперь мне придется и дальше тратить время, занимаясь наблюдением за постоялым двором или ждать встречи с кем-то из тех, кто остался работать здесь. Как я и думал, у Бильда с Ктонсом не хватило денег, чтобы увезти домой весь караван полностью. Продавать сами они побоялись или просто не смогли получить достойную цену за лошадей и подводы. Может, так получилось, что им отдали не весь товар без самого барона». Поэтому они решили не гонять подводы полупустыми, ведь за проезд и охрану каждый придется платить, и платить немало. Поэтому или они оставили часть каравана на заработки, или возчики сами разбежались по королевству, понимая, что теперь они предоставлены сами себе и могут хорошо заработать извозом, а в Сатум вообще не возвращаться, будь он неладен. Атмосфера в королевстве разительно отличается от того же Сатума. Все гораздо понятнее и человечнее. А за такую работу деньги выплачивают каждый день по количеству поездок с рудника до обогатительного производства, так что соблазн поработать на себя оказался велик. Я бы точно не стал возвращаться обратно, если там не осталась моя семья. Стал бы работать на себя с хорошей лошадью и подводой, это совсем не сложно. Чем бесплатно тащиться обратно с месяц или больше, отбиваясь от бандитов и понимая, что за это точно никто ничего не заплатит. А если еще проштрафишься, хоть немного, обязательно сурово накажут. Хорошо бы узнать, в каком качестве остались здесь возчики и чем мне грозит такая встреча. Я отчетливо понял, что парень меня узнал. Но вот что он или они будут делать дальше? Будут искать меня, чтобы узнать, где барон и почему я с таким преуспевающим видом скачу от столицы? Может, даже попробуют шантажировать меня тем, что расскажут страже, что я последний человек, которого видели с их хозяином. Попробовать-то могут, но они сами являются собственностью барона, как их средство производства. Поэтому очень даже может статься, что сама стража наложит лапу на подводы лошадей в виде ареста до выяснения. То есть у них самих выходит довольно шаткая такая позиция, и в стражу они вряд ли пойдут. Но могут попробовать меня этим попугать. Ведь деньги и имущество барона должны остаться у меня. Они такое развитие событий могут подозревать. Ладно, в таком случае они сначала придут ко мне, чтобы разговоры разговаривать. Вскоре я слез с лошади на месте тайника, где достал из сумки с деньгами 2/3 золота, оставив треть на всякий случай. Обратно в столицу я поехал немного другой дорогой, заехав со стороны гор, и внимательно глядя по сторонам, чтобы обнаружить знакомые подводы раньше, чем увидит меня. Но не увидел никого и решил все же поискать своих знакомцев сегодня вечером и завтра с утра пораньше, чтобы узнать, где они квартируют. Однако этим вечером поиски пришлось отменить. Хозяйка уже ждет меня с сытным ужином и понятным продолжением вечера. Румелия опять осталась ночевать со мной полночи, не давала мне спать. Видно, что женщина сильно соскучилась по мужской ласке, тем более она рассказала мне, что муж сильно болел последний год, и ему было не до близости с женой. Детей у них не случилось, и женщина теперь не особенно боится забеременеть, так как у нее бывали и другие мужчины, но детей все равно не получилось. «Ну и хорошо». Я уже как-то привык к тому, что и моя родная кровь может остаться где-то на этой земле. Стал заметно равнодушнее думать о таком возможном варианте. Вообще, в королевстве, как и везде в Сатуме, в живых женщин остается гораздо больше, чем мужчин к 30-35 годам. Этим сатумские земли сильно отличаются от того же Черноземья, где на каждую свободную женщину стоит, образно говоря, очередь из мужиков. Так и пошла моя жизнь в Северном Королевстве по накатанной колее. 2 недели заказывал и ждал печку и емкости, шайки и скамейки, чаны и пару бочек побольше. В расширенном помещении бани огородили парную и обшили железом место, где будет стоять печка, Приготовили естественную вытяжку, тоже из гнутого тонкого железа. К трактирной печи сложили два уступа из кирпича. На них взгромоздили вплотную к задней стенке два железных бака, где нагревается понемногу вода за счет топившейся с раннего утра печи. Пришлось нанять паренька, носящего воду из колодца и наполняющего чана водой. Со всякими хитроумными водяными насосами я не стал заморачиваться. Не так долго мне здесь трудиться. Слив сделали самотеком в ближайшую канаву. Заказал вывеску местной художницы, скромную и приглашающую всех мужчин на полезную для здоровья процедуру с паром и горячей, а также холодной водой. Даже первый в этом мире стритлайн изготовил сам, с видом красивой голубой воды, поставил его около проходной дороги, обещающей райское блаженство в бане хамам. А не стал сильно думать, как назвать новую баню, использовал слово из своего мира. Веники заказал мальчишкам, один раз показав, что следует ломать и как связывать. За неделю наносили на полгода, я пока прекратил прием лиственной и игольчатой продукции. Даже осветил новое место, пригласив священника из основной церкви в городе. Ему все казалось интересно, и чаны с ледяной и теплой водой, и парилка, в которой нагнали специальную температуру под 80 градусов паром. В местной религии тоже используется элемент запугивания будущими страданиями грешников, поэтому священник очень заинтересовался парилкой. Влажный пар понравился ему не на шутку, и вскоре он стал одним из завсегдатаев, требуя постоянно все более высокую температуру. Впрочем, таких фанатов сразу образовался целый кружок. Мне приходится буквально выгонять их из парилки, объясняя, что лежать больше 10 минут нельзя. А то Кондратий придет, и все. Мне такая известность в городе не нужна. Все получилось так же, как и в родном мире. Те мужики, кому заходит возможность попариться и пообщаться, сразу становятся ярыми поклонниками хамама, хлещут друг друга вениками неумело, зато с огромным энтузиазмом. Приходится учить, как делать этот процесс мягким и неспешным, подготавливая кожу. Сначала сделали по 2 серебрушки за вход, на 2 часа билет. Но через неполный месяц и цену подняли до 3 серебра, и лавок поставили в 2 раза больше, уже не на 15 человек, а на 30. Но время перестали контролировать, ибо народ все равно не выгнать никакими средствами. Не драться же с голыми мужиками или охрану нанимать для этого. Пусть сидят сколько влезет, тем более, что любую тесноту все переносят безропотно. Парилку пришлось расширять на ходу, тоже в 2 раза, добавить еще одно лежащее место и 4 сидячих. Но здесь я четко смотрю по времени и выгоняю беспощадно всех через 4 часа. Купил даже для этого дорогие песочные часы, которые переворачиваю каждый раз, когда заходит новая смена. Хорошо, что дворяне местные не стали ходить к нам в баню, ибо зазорно им сидеть голышом рядом с простыми работягами, но я этим только доволен. Не хватало еще с ними совсем лишних для меня проблем. На мужиков рявкнул, да и вытолкал из парилки в заше, что с дворянами делать будешь? Только кланяться и прощения просить за свою назойливость. Хозяин трактира сказал, что хорошо бы пристроить еще одно помещение для благородных, сделать, в принципе, все так же, но вместо чана выкопать и обложить красивым камнем бассейн и пустить из горной речки воду прямотоком, чтоб стекал из него обратно в речку или канаву на соседней улице. Хозяин мой мужик весьма прижимистый и вообще не скрывает этого, но, видя, как наполняется баня для простого народа, быстро понял, что дворяне хоть и потребуют совсем другого качества, так и заплатят в 3 раза больше. Начал стройку со стороны трактира, где нашлось свободное место, вместе со мной распланировав, что и где будем размещать, и как проложить железную трубу в направлении бассейна из реки. Посетители хамама с удовольствием пьют пиво и закусывают после омовений. К этому народ тоже пришлось приучать, как к веникам и к горячему мокрому пару, но попробовав и то по одному разу. Теперь мужики просто ударными темпами опустошают подвал с бочонками пива. Весь зал трактира к вечеру оказывается забит народом, вышедшим из хамама, даже в любой ненастный вечер, когда остальные заведения сидят совсем без посетителей. Через пару месяцев образовались свои компании и в бане, и в трактире, которые пришлось разводить по времени, ибо парилка не справляется с настоящими фанатами. Парильщики тоже свои подросли, я смог снять с себя это непростое бремя, угождать все более требовательным клиентам, просящим все более высокую температуру и максимально возможно долгое хлопание вениками по телу. Заказал шапки для бани из чесаного войлока, и на всех мастерицы вышли вручную название трактира и разные крылатые фразы. От такого наворота народ просто обалдел. Расхватали недешевые изделия за один день. Пришлось заказывать еще увеличенную партию. И потом постоянно еще. В общем, дела идут отлично, деньги вернулись с прибылью, и каждый день кубышка пополняется минимум на пару местных золотых. Посетители хамама теперь просто счастливы, и я понимаю, что привнес новое развлечение в это королевство, то самое, что всегда будет пользоваться спросом и делать людей очень довольными и чистыми.